Глава третья. Часть первая. Билли Миллигана перевели из окружной тюрьмы Франклина в больницу Хардинга на 2 дня раньше назначенного срока, утром 16 марта. Доктор Джордж Хардинг к тому времени собрал команду терапевтов, которым предстояло заниматься новым пациентом, и ввел их в курс дела, но сам во время преждевременного переезда больного находился на рабочей встрече в Чикаго. Джуди Стивенсон с Дороти Тернер поехали вслед за полицейской машиной до больницы. Доктор Шумейкер, штатный врач, пообещал лично наблюдать за пациентом до приезда доктора Хардинга, и заместитель шерифа передал ему заключенного. Джуди и Дороти пошли вместе с Дэнни в Уэкелфилд Коттедж, психиатрическое отделение закрытого типа, рассчитанное на 14 острых пациентов, которым требуется постоянное наблюдение и повышенное внимание. Для Миллигана подготовили кровать в одной из 2 палат повышенного внимания. Палата закрывалась на тяжелую дубовую дверь с окошком, которая позволяла вести круглосуточное наблюдение. Санитар, которых в больнице Хардинга называли психотехниками, принес поднос с обедом, Дэнни принялся за еду, а женщины остались с ним. После обеда к ним подошел доктор Шумейкер и 3 медсестры. Тернер, которая считала крайне важным, чтобы персонал увидел, как проявляется синдром множественной личности, предложила Дэнни позвать Артура, чтобы он мог познакомиться с людьми, которым предстоит с ним работать. Сестра Эдриан Маккен, координатор отделения, входила в группу терапевтов, которой предстояло работать с Миллиганом, и знала, о чем идет речь, но для 2 других сестер это было полнейшей неожиданностью. Донни Эгар, матери 5 дочерей, было трудно справиться с эмоциями, охватившими ее при встрече с насильником из кампуса. Она пристально наблюдала за маленьким мальчиком, потом взгляд у него застыл, как в трансе, губы беззвучно зашевелились во внутреннем диалоге. Когда Миллиган наконец поднял глаза, взгляд у него был строгим и даже высокомерным. Он заговорил с британским акцентом. Донна с трудом сдерживалась, чтобы не засмеяться, поскольку ни Дэнни, ни Артур не убедили ее в собственной реальности. Скорее, это лишь гениальный актер, стремящийся избежать тюрьмы. Но все равно ее интересовала личность Билли Миллигана, и хотелось понять, что за человек может вести себя как он. Дороти и Джуди поговорили с Артуром, заверив его, что он в безопасности. Дороти пообещала, что вскоре зайдет, чтобы провести несколько психологических тестов. Джуди с Гэри тоже собирались время от времени навещать Миллигана, чтобы обсуждать подробности по его делу. Психотехник Тим Шепард каждые 15 минут заглядывал к новому пациенту через окошко и делал записи. 5:00. Сидит тихо на кровати, скрестив ноги. 5:15. Сидит на кровати, скрестив ноги, смотрит перед собой. 5:31. Стоит, смотрит в окно. 5:45. Подали ужин. 6:02. Сидит на краю кровати, смотрит перед собой. 6:07. Забрали поднос, поел хорошо. В 7:15 Миллиган начал ходить. В 8 зашла сестра Хелен Йегер, провела с ним 40 минут. Первая сделанная ей запись о пациенте была краткой. 16 марта 1978. Мистер Миллиган остается в отделении повышенного внимания. За ним ведется пристальное наблюдение в целях особой предосторожности. Разговаривали о его множественных личностях. Почти все время со мной общался Артур, с английским акцентом. Заявил, что одна из личностей, Билли, склонен к суициду и спит 16 лет. Таким образом, других защищают от потенциального вреда. Ест хорошо, испражняется регулярно. Пищевых реакций не наблюдается. В общении приятный. Когда медсестра Йегер ушла, Артур тихонько сообщил остальным, что в этой больнице безопасно и хорошо. Поскольку для помощи врачам в лечении необходим разум и логика, то теперь он, Артур, будет полностью контролировать пятно. В 2:25 ночи психотехник Крис Кен услышал доносившийся из палаты громкий шум. Он подошел посмотреть и увидел, что пациент сидит на полу. Томми расстроился, что упал с кровати. Через несколько секунд он услышал шаги и увидел, что на него смотрят. Как только шаги удалились, Томми снял лезвие с ноги и хорошенько его припрятал, приклеив снизу ко дну кровати. Когда придет время, он достанет его оттуда.